Глава 49. Что вверху, то и внизу. Ринсвинд шел, аккуратно переставляя ноги к себе в кабинет, бережно держа в руках шарик проекта. Можно было ожидать, что вселенная окажется потяжелее, но это, вероятно, была не из таких. Наверное, все дело было в пустом пространстве. Арк-канцлер подробнейшим образом объяснил Ринсвинду, что да, он, конечно, будет и дальше называться бесподобным профессором жестокой и необычной географии, но лишь по той причине, что перекрашивать табличку на двери обойдется дороже. Он не имеет права получать жалование, проводить лекции, выражать собственное мнение или что-то в этом роде, отдавать приказы, носить парадные мантии и публиковаться в печати. Зато он сможет приходить на обед, при условии, что не будет чавкать. Ринсвинду казалось, что он попал в рай. Перед ним возник казначей. Миг назад был пустой коридор, и вдруг появился задумавшийся волшебник. Они столкнулись. Медленно вращаясь, сфера взлетела вверх. Ринсвинд отпрянул от казначея, проследил глазами за дугообразным полетом сферы и, бросившись вперед так, что захрустели ребра, поймал ее в нескольких дюймах над каменным полом. «Ринсвинд, только не говори ему, кто он такой!» Ринсвинд оглянулся, сжимая маленькую вселенную, и увидел волшебников во главе с Чудакулли, медленно с опаской идущих по коридору. Думинг приветливо помахал ложечкой из желе. Ринсвинд покосился на озадаченного казначея. «Но он же казначей, разве не так?» – спросил он. Казначей растерянно улыбнулся и с хлопком исчез. 7 секунд!» – закричал Думинг, бросая ложечку и вытаскивая блокнот. «Это значит, что он сейчас переместился точно в прачечную!» Волшебники убежали, за исключением главного философа, задержавшегося свернуть самокрутку. «Что с казначеем?» – спросил Ринсвинд, поднимаясь на ноги. «Юный Думинг полагает, что он подхватил неопределенность», – пояснил главный философ, облизывая бумагу. «Как только его тело вспоминает свое имя, оно тут же забывает, где должно находиться». Он сунул кривую цигарку в рот и начал разыскивать по карманам спички. «Еще один обычный день в незримом университете!» И, покашливая, двинулся прочь. Ринсвинд же со сферой отправился по лабиринту сырых коридоров в свой кабинет. Там он расчистил для нее место на полке для сферы. Судя по всему, ледниковый период закончился. Ринсвинд задумался о том, что происходит там сейчас, какое брюхоногое млекопитающее или рептилия затягивает пружину, которая подбросит его на вершину мира. Без сомнения, совсем скоро какое-нибудь существо вдруг разовьет излишне большие мозги, которыми вынуждено будет воспользоваться. Оно оглядится вокруг и провозгласит: «Как же замечательно, что целью Вселенной является создание и развитие такого существа, как оно само!» «Ребята, вас ждет немало сюрпризов!» «Ладно, выходи!» – сказал Ринсвинд. «Они потеряли к нему интерес!» Из-за кресла выбрался библиотекарь. Орангутан чрезвычайно серьезно относился к вопросам университетской дисциплины. Несмотря на то, что всегда мог сдавить чью-нибудь голову так, что мозги вытекут через нос. «Они сейчас ловят казначея!» – продолжил Ринсвинд. «Как бы там ни было, не думая, что это были те приматы. Без обид, приятель, но мне они вовсе не показались подходящими для такого дела!» «О-ок!» «Скорее всего, это был кто-то из морских обитателей. Уверен, мы не видели и малой части того, что там творилось!» Ринсвинд подышал на сферу и протер ее рукавом. «А что это за рекурсия?» – спросил он. Библиотекарь выразительно пожал плечами. «А мне кажется, что там все хорошо», – сказал Ринсвинд. «Я просто подумал, что это какая-нибудь болезнь». Он похлопал библиотекаря по спине, подняв целое облако пыли. «Пойдем, поможем им охотиться на…» Дверь за ними закрылась, шаги постепенно стихли. Мир вращался в своей маленькой вселенной, диаметром всего в 1 фут снаружи, но бесконечно большой внутри. Позади него во мраке плыли звезды. То здесь, то там они объединялись в огромные спирали, словно водовороты вокруг невообразимой сливной дырки. Некоторые плыли вместе, проходя друг сквозь друга, будто призраки, а потом расходились, оставляя за собой звездный шлейф. Юные звездочки подрастали в своих светящихся колыбельках, умершие вращались в мрачно-мерцающих саванах. Вокруг простиралась бесконечность, ее сверкающие стены уносились прочь, открывая все новые звездные поля, по одному из которых в бесконечной ночи плыла состоящая из раскаленного газа и пыли, но такая знакомая нам черепаха. Что вверху, то и внизу. Конец книги. Текст читал Макс Потемкин. Отдельная благодарность редактору Миле.